«Да», — он ответил в замешательстве, прежде чем исправить свою позу и сказать, то есть «да», «но», — спросил он, чувствуя, что что-то не так. «Что ты планируешь?» — спросил он шепотом. «Пока что у меня на уме только одно. Я подумал, может быть, мы могли бы провести время вместе, как раньше. Может быть, поиграем в карты». В этот момент Бенимару пришло осознание. Его пригласили сыграть в проклятую карточную игру. В игру, в которую он поклялся никогда больше не играть. Единственная и неповторимая вещь, которой он боялся в своей жизни. «Уна, я обещал больше никогда не прикасаться к картам», — сказал Бенимару дрожащим голосом. «На этом я, наконец», — разразился смехом. «Не беспокойся об этом, я просто подшутил над тобой», — сказал я, видя, как Бенимару заметно расслабился. «Приглашение действительно настоящее. Диабло запланировал кое-что на сегодня, и мы планируем использовать врата мультвселенной, как только они будут готовы. Я дам тебе знать, когда», — сказал я ему, собираясь уходить. У Бенимару, однако, по спине все еще струился холодный пот. «Когда мы с Диабло ушли, Мамидзи подошла к мужу. Что это было?» «Есть проклятая игра, которая приносит только несчастье», — сказал он со всей серьезностью. «Как она называется?» — обеспокоенно спросила Мамидзи, никогда прежде не видевшая своего мужа таким встревоженным. «Уна», — ответил Бенимару, словно пробормотал запретное имя. «Подожди, разве это не продают в магазине?» — с недоверием спросила Мамидзи. Планета инсектаров внезапно начала процветать. Когда новый король, Зион, вступил на трон, казалось, что все стало идти идеально. И инсектарам стало казаться, что Зион – идеальный король. Все шло слишком хорошо, но они не замечали того, кто руководил на заднем плане – Зигион. «Я думал, ты не хочешь быть королем?» – спросил я, появляясь перед ним. «Не хочу», – прямо ответил Зигион. Я бросил на него взгляд «ты уверен?», после чего сказал: «Ну, в таком случае, ты должен быть лучшим советником из всех, что когда-либо существовали». Когда я впервые взглянул на Зиона, я понял, что он не годится на роль лидера. Я принял его только потому, что вы попросили меня об этом. Но теперь он начинает действительно походить на короля. Это было нелегко. «Но скоро мой брат будет в порядке, даже когда я вернусь домой», — сказал он с небольшим намеком на гордый тон. «Я также хотел поздравить вас. Я как раз готовился вернуться домой на свадьбу», — добавил он. И как только он это сказал, на моем лице появилась улыбка. «Отчасти поэтому я и пришел сюда. Я хотел спросить тебя, не хочешь ли ты быть моим шафером? Но что более важно, что там насчет бабочки-инсектара, с которой ты проводишь так много времени? Как ее зовут?» «Кэри, Кэсси», — спросила я, начиная слегка поддразнивать его. Он всегда был очень скрытен в своей жизни, но не так давно он сказал мне, что встретил кого-то. И, конечно, моим долгом было подразнить его. «Каллиста», — ответил он. «Каллиста, как я мог забыть? Ты знаешь, что означает это имя? Если я правильно помню, это ты назвал ее, не так ли?» — сказал я, подталкивая его. И хотя большинству людей было бы трудно распознать какое-либо выражение на экзоскелетном лице Зигиона, я мог сказать, что он улыбается. «Я помню, когда ты был таким маленьким», — сказал я, сжимая пальцы, чтобы показать, каким маленьким он был в моих воспоминаниях. «А теперь посмотри, как ты вырос. Ты же помнишь, что я был размером с собаку, когда мы познакомились. Это было точное сравнение, которое ты использовал. Жук размером с собаку», — ответил Зигион, вспоминая нашу первую встречу. «И вот мы с Зигионом начали болтать о всяких глупостях, потеряв счет времени. В конце концов, нам пришлось прервать разговор, так как мне нужно было возвращаться в Темпест, и мы продолжили бы его, как только он пришел бы в лабиринт через несколько часов». «Йо», — сказал Вильдера, когда я вошел в комнату, в которой он находился. «Лучший человек?» — прямо спросил я его. «Лучший дракон на самом деле», — ответил он, подняв большой палец вверх. «Это говорит тот, кто большую часть времени проводит в человеческой форме. Брат, не испытывай меня. Я превращусь в дракона прямо сейчас и уничтожу эту комнату, если понадобится», — сказал Вильдера, начиная превращать свою руку в драконью форму. Мне пришлось сдержаться, чтобы не согласиться с ним, потому что иначе Вильдера не стал бы колебаться. А комната была слишком мала, чтобы он мог поместиться в своей драконьей форме. «Сейчас придут Диабло, Зигион и Бенимару. Ты знаешь, что это значит?» — спросил я его. «Подожди, Бенимару придет?» – спросил Вильдера, на его лице появилась ухмылка. «Мне вытащить карты?» – спросил он, начиная искать среди кучи своих вещей. «Я сказал ему, что мы не собираемся их использовать». «Так это значит да?» – спросил он, поднимая небольшой контейнер с картами. Глава 113. Свадьба на Басты. Наконец-то настал этот день, и весь Темпест, казалось, праздновал. Варуаут и его группа играли музыку через все динамики Темпеста. Музыка наполняла всех энергией и волнением, а благодаря высокому качеству динамиков музыка звучала так, как будто вы сидели перед оркестром. Все население либо наблюдало за происходящим лично, держась на безопасном расстоянии друг от друга, чтобы избежать переполненности и травм, либо дома, используя один из экранов, созданных в лаборатории Вистер. Небо было ясным, а температура – идеальной. Полное совпадение, в котором совершенно не было использования магии и навыков, а сотни летящих лепестков добавляли атмосферы. На каждой улице Темпеста были украшения, посвященные каждой из невест. Все эти украшения соединялись с серебристо-голубым центром города, и внутри этого серебристо-голубого центра, представлявший союз каждой из невест с женихом, дети из Темпеста несли корзины, полные цветов, которые казались бесконечными, поскольку они продолжали дарить их каждому встречному. Пока большинство горожан не стали носить или несли на себе цветок, те, кто, казалось, получал наибольшее удовольствие от украшений, были в художественном отделе. С сотнями различных вещей для показа на каждой улице было что-то, что отличало их друг от друга. От массивных настенных картин, созданных студентами-художниками, до сотен крошечных скульптур, расставленных по всему городу. На некоторых улицах члены танцевального отделения под руководством Югана танцевали и раздавали аплодисменты, танцуя по всему городу. Также все ученики Шуны Сткацкого факультета раздавали бесплатные платки с маленькими украшениями. На улицах было шумно от празднования, пока по всему городу 10 раз не зазвонил колокол. Это означало, что свадьба вот-вот начнется. И когда колокол зазвонил, улицы затихли, так как люди искали ближайший экран. В данный момент я стоял на вершине платформы, которая слегка возвышалась над землей, стоя лицом к большому занавесу, расположенному не так далеко. Бенимару, Зигион и Диабло стояли по бокам платформы, а Вильдера стоял ближе всех ко мне, все они были в костюмах. Когда прозвенел звонок, все, кто загораживал улицу, внезапно расступились, прокладывая путь невестам, открывая прямой путь к большому занавесу, который скрывал невест, пока они не выйдут. Варуаут изменил песню, которую они играли, на ту, которую он написал для этого случая. И как только зазвучали первые ноты, занавес распахнулся, открывая Лину. Она была одета в белое и мятно-зеленое платье до пола. На запястьях у нее были золотые браслеты, а в волосах – маленькая корона из цветов. На ее лице появился легкий румянец, когда она начала идти вперед через толпу. По правую руку от нее шел отец, по левую – мать. Они шли вместе с ней, пока не достигли небольшой платформы, и тогда они отошли в сторону. Лина ступила на платформу и улыбнулась мне, после чего встала справа от меня и посмотрела на занавес, который снова открылся. Появившаяся Шуна была одета в белое кимоно с красными вкраплениями. На ее роге были нарисованы золотые узоры. Как и прежде, она шла сквозь толпу с обоими родителями рядом. Дойдя до платформы, она повернулась и отвесила обоим небольшой поклон, после чего ступила на платформу и встала слева от меня. Следующей вышла Шион, которая была одета в такой же наряд, как и Шуна. На ее черном роге тоже были золотые узоры. Так как они обе были из одного племени агров, у них были общие традиции. Она шла впереди, рядом с ней шли ее родители. Родители Шион были совсем не такими, как можно было ожидать. Они были ниже ростом, чем сама Шион, и от них исходила довольно мягкая аура. На самом деле они были одними из самых опасных и безжалостных воинов племени до того, как решили завести Шион. Но благодаря тому, как обычно рождаются монстры, они передали Шион большую часть своей силы и магии, и превратились в нежных любящих родителей. Как только Шион достигла платформы, она отвесила им небольшой поклон, после чего ступила на платформу, переместилась направо и встала рядом с Линой. Следующей появилась Саука. На ней было длинное белое платье без рукавов, верхняя часть которого напоминала чешую дракона. Рядом с ней шел ее отец с маленькой чашей в другой руке. Когда они дошли до платформы, Саука протянула руки к отцу, и он нарисовал красную точку на обеих руках краской, которую держал в маленькой чаше. После этого Саука ступила на платформу и встала рядом с Шуной. Когда занавески снова открылись, появилась Трия, одетая в светло-зеленое платье без рукавов с V-образным вырезом. На ее руках было золотое украшение в виде ветки, которая шла от кистей до локтей. Справа от нее шла другая дриада, а слева от нее шла ее лучшая подруга Лай, женщина, которая управляла библиотекой Темписта. Как только Трия ступила на платформу и встала рядом с Шион, Лай показала ей большой палец вверх, после чего обе девушки отошли в сторону. Следующей появилась Хината, одетая в более современное свадебное платье. Это было чисто белое платье. В руках у нее был букет белых цветов, а на лице играл красный румянец. Люминус стояла рядом с ней, пока они шли, и казалось, что она немного самодовольно улыбается. Лучшим предположением было бы, что она что-то сказала Хинате, прежде чем они переступили через занавес. Как только они достигли платформы, Хината отдала цветы Люминус и что-то прошептала ей на ухо, после чего переместилась к Сауке. Следующей появилась Милим, одетая в простое платье без рукавов, такое же, как у Хинаты. Ее бледно-розовые волосы были заплетены в косу с цветами. Ее ожерелье из звезд слегка поблескивало. Рядом с ней стоял немного неловкий парень в костюме. Но его неловкий вид исчез, когда он протянул руку, чтобы Милим пошла вперед. Когда они достигли платформы, Гай сказал Милим: «Поздравляю, малыш». Милим ответила ему улыбкой и искренней благодарностью, прежде чем ступить на платформу рядом с Трией. Следующей вышла Рамирис. На ней было платье с примесью белого и светло-зеленого цветов, похожее на то, которое она носила в прошлом. Спина платья была открыта, чтобы показать ее крылья, которые слегка трепетали. Справа от нее была Трейни, которая крепко держалась за руку Рамирис, а слева от нее шел Беретта, который был приставлен к ней еще тогда, когда его призвали, но его так и не перевели. Так что большую часть времени он проводил, служа ей, и за это время очень с ней сблизился. Когда они вышли на платформу, Трейни крепко обняла Рамирис, а Беретта поклонился Рамирис, прежде чем они оба шагнули в сторону. И после ответного объятия, Рамирис встала рядом с Хинатой. Наконец, последней вышла Вильгринд. Она была одета в багровое цепая с золотыми украшениями. Ее голубые волосы были уложены в косу водопад. На ее лице сияла улыбка, когда она держалась за руку Вильзард. У нее был немного мечтательный взгляд, когда она начала двигаться вперед. Вильзард обняла сестру и поцеловал ее в щеку, прежде чем отойти. А Вильгринд ступила на платформу рядом с Милим. Теперь, когда все наконец собрались, Варуаут начал играть другую песню, и свадьба перешла в следующую фазу. Свадьба заняла некоторое время, так как с каждым человеком, на котором я женился, мы проводили время, чтобы внедрить их собственные культуры и традиции. И хотя у Милим, Рамирис и Три не было никаких традиций, каждая из них создала свою собственную. Свадьба могла бы выглядеть довольно беспорядочной с разными стилями и цветами платьев и с разными традициями. Но что такое темпист, если не сочетание культур? Каждая культура по-своему понимала, что значит брак и как он заключается. И жители Темписта были готовы принимать и изучать других. Свадьба была праздником для всех. Поэтому по всему Темписту каждая из отдельных рас устраивала свой собственный праздник. Будь то выпивка или рисование, бросание лепестков или изготовление оригами. К тому времени, когда большинство свадебных торжеств закончилось, солнце сменилось луной. Но в небе все еще было много света. Повсюду летали маленькие бумажные фонарики. Они были сделаны с помощью магии, поэтому могли оставаться в небе часами. А когда приходило время, огонь в них разгорался и сжигал бумагу. Они были созданы для того, чтобы убирать за собой. Празднование продолжалось всю ночь. А когда наступило утро следующего дня, в Темписте воцарилась почти абсолютная тишина, его жители отдыхали. Конец. Глава 114. Дети есть здесь и там, дети есть везде. Набасты. Папа, папа, смотри, у меня растут клыки. Это значит, что я становлюсь сильнее. Да, скоро я смогу побить Хамуру. Восторженно сказала маленькая девочка с серебристо-голубыми волосами, собранными в два хвостика, и ярко-голубыми глазами, показывая зуб, который едва высовывался у нее изо рта. Взъерошив ей волосы, он взял ее на руки и сказал: «Почему ты хочешь побить Хамуру? Ты ей очень нравишься, разве ты не знаешь? Ты ее милая младшая сестра. Я уверен, что она расстроится, если вы будете драться. Но она всегда щипает меня за щеки, и мне это не нравится. К тому же, если я могу побить ее, «Значит, я становлюсь сильнее, а я хочу быть такой же сильной, как мама», сказала она, делая большой взрыв руками. «О, может быть, ты хочешь забрать у мамы титул маленькой ядерной бомбы? Что ж, объявляю тебя самой маленькой ядерной бомбой», сказал я ей, ущипнув ее за нос. Она издала небольшой смешок, спрятав лицо руками. «Знаешь, Астер, если ты хочешь показать Хамуре, как правильно быть старшей сестрой, то как насчет того, чтобы показать ей пример? Я уверен, она будет впечатлена, если увидит, как хорошо ты заботишься о своих братьях и сестрах. Смотри, ты даже можешь начать прямо сейчас», я сказал ей, когда увидел, как вошла Шуна, держа за руки двух маленьких детей. У близнецов были волосы цвета цветущей вишни и золотые глаза. Два тощих рога едва выступали у них изо лба. Одной из них была девочкой по имени Ханая, а другой – мальчиком по имени Рёга. И оба они были детьми Шуны, которые только что вернулись с прогулки. После того, как я положил Астер на землю, она побежала к Шуне и сказала гордым тоном: «Не волнуйтесь, я позабочусь о своих младших братьях и сестрах. Я могу взять их поиграть со мной и Рангой, и я буду следить, чтобы никто не щипал их за щеки. Смотри, у меня даже клыки уже вылезли. Это значит, что я уже большая девочка». Шуна присела, взъерошила ей волосы, а затем погладила по лицу. «Ты такая хорошая старшая сестренка. Я обязательно приготовлю для тебя особенную еду в честь твоих маленьких клыков. Следи за тем, чтобы Хана и Рёга не дергали Рангу за шерсть. Я знаю, он говорит, что не возражает, но мы должны быть вежливыми». «Без проблем», сказала Астер и пошла вперед, а два ее брата и сестра ковыляли за ней. Шуна быстро поцеловала меня, прежде чем спросить: «А где все остальные?» В доме как-то странно тихо, без всех бегающих вокруг. Сиэль, как обычно, проводит время, обучая Альдера и Луну. Фафнер и Хамура играют с Вильдорой. Хоторн и Такиши с Шион и Рамирис практикуют свои боевые навыки. А Хината вместе с Шизуи отправилась навестить Хлою. Все остальные либо отдыхают, либо делают перерыв. О, и Терра сейчас с Зигеоном. Но они должны скоро вернуться. Шуна издала небольшой смешок, прежде чем спросить: «С Зигеоном все будет в порядке? Ты знаешь, какая Терра может быть. Даже Зигеон может оказаться в беде». Смеясь вместе с ней, я ответил: «Все в порядке. Она считает, что Зигеон лучший. А он достаточно силен и умен, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Надеюсь, я приготовлю что-нибудь особенное для Зигеона и Каллиста в качестве благодарности», сказала Шуна, покачивая головой с улыбкой. Она взяла корзину и наполнила ее разными закусками, а затем передала ее мне. «Не мог бы ты отнести это всем? Я уверена, что дети, должно быть, немного проголодались. Я сейчас же начну готовить ужин. Мы можем рассказать им о сюрпризе во время ужина. Поскольку Ранга снаружи, я могу отнести закуски Астер и близнецам». Взяв у нее корзину, я откусил кусочек от одного из кексов и телепортировался прочь, а Шуна бросила на меня притворно сердитый взгляд и сказала: «Не кради закуски наших детей». Первым делом я направился к Сиэль. С тех пор, как родилась Терра, она проводила большую часть времени вне дома, воспитывая ее и помогая остальным. И она взяла на себя роль учителя для всех в семье. Она составляла различные планы обучения для каждого из детей, чтобы соответствовать их стилю обучения, и позволяла им развиваться в своем собственном темпе. В конце концов, время – это не то, чего нам не хватало. Единственный, кто получил по-настоящему тяжелый опыт обучения, была дочь Сиэль, Терра. И причина этого была проста. Она была дочерью Сиэль. Она училась со смехотворной скоростью. Сиэль даже пришлось долгое время контролировать Терру, чтобы убедиться, что она случайно не активировала ускорение мысли, когда была еще ребенком, и не застряла в собственной голове на целую вечность. «Папа!» Алдер и Луна закричали одновременно с моим появлением, обняв меня, как коала. Алдер был мальчиком с волосами цвета мяты и золотыми глазами. Как и его мать, Трея, он унаследовал интерес к чтению, и он всегда рассказывал о том, что узнал в той или иной книге. В его спальне была небольшая библиотека, наполненная подарками от Лай. Но, к счастью, после небольшого предупреждения с моей стороны, что я могу просто выбросить ее в космос, все его книги соответствовали его возрасту. А Луна была девочкой, у которой были серебристо-голубые волосы и длинные эльфийские уши с небесно-голубыми глазами. Она всегда была очень любопытная и любила учиться. Но особенно она любила разыгрывать людей. В ее комнате было полно маленьких безделушек, которые она соорудила специально для розыгрышей. В основном это были просто безобидные шалости, которые она находила забавными, например, мягкий мяч с начертанной на нем пространственной магией. Когда вы бросали мяч, он телепортировался за вами и попадал вам в голову. Но благодаря тому, что мяч был мягким, вместо того, чтобы причинить боль, он просто приводил вас в замешательство. Она назвала его «мяч вокруг света». Взъерошив им головы, Сиэль сказала: «Как насчет того, чтобы показать папе, чему вы сегодня научились? Я уверена, что он будет так впечатлен, что даст вас одну из закусок, которые он носит с собой». Я кивнул в знак согласия. «Верно. А если вы действительно впечатлите меня, то получите две закуски вместо одной». Я провел с ними некоторое время, когда они начали демонстрировать то, чему научились за день. Алдер показал несколько своих рисунков, а Луна – свое новейшее изобретение. И после того, как я провел с ними некоторое время, я сказал им: «Вау, вы такие умные дети, что я думаю, вы заслужили три закуски», – сказал я им, показывая корзину, чтобы они выбрали. Они хихикнули на мгновение, прежде чем схватить некоторые из продуктов в корзине. «Ладно, папе пора заканчивать с перекусом, так что не забудьте хорошенько позаниматься после того, как закончите есть, хорошо?» «Да», — сказали они, поглощая еду. «Смерть неверующим!» — крикнул Фафнир, прыгая и нанося удары когтями. «Ты никогда не сможете победить нас, мы, герои Темписта, и мы уничтожим тебя, повелитель демонов Вильдора!» — крикнула Хамура, выпустив изо рта мощный поток огня. Вильдора, который был в своей истинной драконьей форме, заметил меня, а затем издал злобный смех. «Муахахахаха, я ем таких героев, как вы, на завтрак. Я съем вас, украду ваши силы и стану правителем этого мира». Вильдора схватила обоих детей в воздухе и мягко швырнула их в мою сторону. Когда я схватила их в воздухе, они потрясенно смотрели на меня, а потом широко ухмыльнулись. «Папа, ты должен помочь нам победить этого злобного монстра», — крикнул Фафнир. Он был сыном Сауки. С серебристо-голубыми волосами и зелеными глазами, он демонстрировал свое частичное превращение в дракона. Он мог превращаться в полноценного дракона, но в данный момент ограничивался частичной трансформацией, как и его мать. У него был огненный характер, и он всегда был полон энергии. При частичной трансформации его руки, ноги и часть лица были покрыты серебристой чешуей. С двумя крыльями и хвостом он все еще боролся за то, чтобы полностью управлять ими. «Так и есть, этот носитель зла съел еду, которую принес нам Беретта», — добавила Хамура. Хамура тоже была в частичной драконьей трансформации, с красной чешуей, покрывающей ее тело. У нее были темно-синие волосы и золотые глаза. Она была очень заботливой старшей сестрой, которой нравилось заботиться обо всех своих братьях и сестрах. Но когда дело доходило до Фафнира, они оба становились силой хаоса. Хамура, которая слишком опекала своих братьев и сестер, легко подпадала под его влияние, помогая ему всякий раз, когда он решал бросить кому-то вызов. «Муахахаха, и я бы сделал это снова», — крикнул Вильдора, услышав их слова. «Вот как? Хорошо, приготовьтесь к групповой атаке Темписта», — сказал я им, ставя их на землю. Через некоторое время мы сидели на вершине поверженного трупа Вильдоры, а дети ели закуски с немного усталым выражением лица. «Могу ли я теперь двигаться? Я умер не в самой удобной позе», — спросила Вильдора, все еще притворяясь мертвым. Посмотрев на своих детей, я сказал им: «Хорошо, дети, помните, когда вы делаете беспорядок, вы должны убирать за собой. Так как насчет того, чтобы разбудить Вильдору, чтобы он помог вам обоим прибраться? Разве ты тоже не устроил беспорядок? По закону ты обязан нам помочь», — сказал Фафнир. «Нет, твой отец был очень осторожен, чтобы ничего не повредить. Не только это, но у меня есть особое задание, так что я должен доставить закуски вашим братьям и сестрам», — сказал я им, взъерошив их волосы и бросив одну из закусок Вильдоре, прежде чем уйти. Когда я встретился с Шион и Рамирис, я заметил Хоторна и Такиши, сидящих на земле и с трепетом наблюдающих за своими мамами, которые разыгрывали шуточную битву. У Такиши был единственный рог в центре лба и фиолетовые волосы, сопровождаемые глазами того же цвета. Большую часть времени он чрезвычайно вежлив и хорошо воспитан. Но когда он видел, что кто-то делает что-то крутое, он начинал заводиться и пытался копировать его движения и действия. У Хоторна были светлые волосы, длинные уши и золотые глаза. На спине у него была пара крыльев феи, которые плавно закрывались и открывались. Хотя он был тихим ребенком, можно было сказать, что в его голове многое происходит. Его немигающие глаза следили за шуточной битвой с абсолютной сосредоточенностью, пытаясь проанализировать каждое движение. Шион и Рамирес заметили меня и остановили битву, помахав мне рукой. Повернувшись, они заметили меня, и Такеши начал возбужденно рассказывать о сражении, а Хоторн молча кивал на заднем плане. Они оба потратили некоторое время, чтобы показать мне, насколько сильными они стали, продемонстрировав несколько примеров того, чему они научились. Хоторн с гордостью демонстрировал модифицированные 48 смертельных атак, которым он научился у своей матери. Он объединил их с тем, чему я его научил, и мягко, но с гордостью объявил, что создал 63 шипа Хоторна. Самое смертоносное боевое искусство, которое когда-либо существовало. Раздав им закуски и проведя с ними некоторое время, я ушел. Хлоя держала на руках спящего ребенка и тихо разговаривала с Люминус, вокруг которой были детские игрушки. Это была Шизуэ, дочь Хинаты. Заметив меня, Хлоя улыбнулась и похлопала по креслу рядом с собой. Хината сказала, что ей нужно немного размяться, и пошла попробовать побить Гая. Она сказала, что это было самое долгое время, когда она не сражалась с кем-то с тех пор, как пришла в этот мир. Хлоя сказала мягким тоном. Я села рядом с ней, и мы начали говорить тихим тоном, чтобы не потревожить Шизуэ. Она такая милая, правда? Сказала Хлоя, ткнув носом спящего ребенка. Самая милая, сказала Люминус. И так мы начали болтать о всяких пустяках в течение некоторого времени. Люминус подмигнула Хлое и показала большой палец вверх, прежде чем исчезнуть. И мы с Хлоей остались разговаривать одни. За время, прошедшее после свадьбы, между нами многое произошло. Вплоть до того, что ее тактические отступления полностью исчезли. Знаешь, Хината в итоге украла имя, которое я планировала взять на будущее, сказала Хлоя, глядя на ребенка в руках. Неужели? Спросил я с улыбкой. Да, но, глядя на малышку Шизуэ, я не возражаю. Мы еще не поженились, но теперь это был лишь вопрос времени. Когда наступила ночь, я забрал Шизуэ у Хлои и вернулся домой. И когда я пришел туда, то увидел Зигеона, у которого на плечах сидела маленькая девочка, Терра, с багрово-красными глазами и серебристо-голубыми длинными волосами. Она очень широко улыбалась, говоря, «Папа, я сделала кое-что классное. Это дракон из слизи. Сначала он получился немного деформированным, но после нескольких попыток я смогла сделать его правильно. Ты должен прийти познакомиться с глупышом после ужина. Он такой милый. Я назвала его глупыш, потому что он слизь и выглядит глупо», сказала взволнованная девочка, размахивая руками. Терра могла быть абсолютным гением, но это не отменяло того факта, что она все еще была ребенком. И да, чуть не забыл, Терра унаследовала мое чувство именования. П. Означение имен детей. Дочь Сиэль, Терра, слизь истока истинный дракон. Сиэль означает небо, Терра означает земля. Мне показалось, что это хорошая тема. Дочь Лины, луна, эльф истинный дракон. Лина означает солнечный свет, а луна означает луна, так что я подумал, что это было бы неплохо. Близнецы Шуны, Хана и Рёга. Киджин истинный дракон. Ханай означает цветок, а Рёга означает элегантность. Сын Шиона, Такеши. Киджин истинный дракон. Такеши означает воин. Сын Сауки. Фафнир истинный дракон. Дракон рожденный плюс истинный дракон. В честь мифического дракона. Сын Три. Алдер, дриада истинный дракон. Алдер – это вид дерева. Так как Трия, дриада, я подумал, что это ему подходит. Дочь Хинаты. Шизуэ, драконит. Истинный дракон плюс человек. Как и Милим, в честь учителя Хинаты, Шизуэ, дочь Милим, Астер, истинный дракон, Астер означает звезда на латыни, Милим, звездный драконит, сын Рамирес, Хоторн, фея истинный дракон, глава 115, это выходит из-под контроля, теперь их двое, Набасты, строительство врат мультивселенной было завершено некоторое время назад, и хотя я проходил через них пару раз во время небольших путешествий, я никогда не заходил слишком далеко, однако, наконец, пришло время испытать пределы врат. И, конечно, поскольку моим детям тоже было очень интересно, они тоже собирались принять в этом участие. Мне потребовалось много времени, чтобы все обдумать и обсудить, прежде чем мы договорились, куда они отправятся в свое первое путешествие. Это будет довольно простой и относительно безопасный мир, Дреймон. Я уже разведал его на предмет каких-либо аномалий и подготовил меры безопасности на случай, если что-то случится. Поэтому во время ужина мы объявили детям о сюрпризе. Это будет всего несколько часов, но им не терпелось увидеть, что находится за пределами нашего мира. И было кое-что, над чем мы с Сей работали, и что мы наконец-то сможем сделать. Мы оба занимались исследованием небольшой аномалии, которую нашли, и начали проект Lovecraft. Проект Lovecraft – это то, что мы с Сей были весьма заинтересованы в исследовании, и наконец-то у нас появился шанс сделать это. Итак, проводив детей, которые были уже достаточно взрослыми, в их первый вневселенский отпуск, вместе с Диабло, который нянчился с ними, я шагнул в межвселенскую пустоту. Причина, по которой за ними присматривал Диабло, а не все остальные, в том, что мы с Сей, возможно, научили его слишком многим вещам. Теперь единственным, кто мог представлять для него угрозу, был я, поскольку у него было несколько трюков в рукавах, способных даже испортить жизнь истинным драконам. Но мы с Сей доверяли ему, и он поклялся всем своим существованием, что не позволит причинить им вред. А под присмотром Диабло все наконец-то смогут отдохнуть, не беспокоясь о детях. Когда я смотрел на межвселенскую пустоту, мне снова вспомнилось, почему я назвал этот проект «Мультивселенное безумие». Потому что это выглядело прямо как из фильма о Докторе Стрэндже. Это напоминало местоположение Звездного дворца. Как будто я смотрел в космическое пространство с бесконечным количеством ярких линий, идущих от одной стороны к другой и разветвляющихся. А внутри этих линий было бесконечное количество стеклянных бусин. Каждая бусина содержала свою собственную вселенную. Мы подошли ближе к определенной бусине, которую обнаружили перед входом. И как только мы оказались внутри этой бусины, я посмотрел на определенное место и увидел черноволосую девушку, разговаривающую со знакомым легендарным производителем рамена. «Это та, кого мы ищем. Ты сказала, что она были кем-то другими, кто перевоплотился в Ремуру. Но она не похожа на Ремуру». «Совершенно верно. Во время поисков проекта Лавкрафта я наткнулась на этот мир. И тогда я заметила ее. Я проанализировала ее, и хотя ее душа отличается, нельзя отрицать, что имя, выгравированное в ней, Ремуру. А заглянув немного глубже, я обнаружила несколько небольших аномалий во всей этой вселенной. На самом деле, одно из них – это реинкарнатор. Кажется, за ней наблюдает кто-то очень сильный, кто-то вроде меня. Вот почему мне стало так любопытно, что ты собиралась с ней делать. А что насчет того, что в метеорите? Я считаю, что мы могли бы многому научиться, наблюдая за ней. Нет необходимости превращать все в беспорядок. Я хочу проанализировать ей навыки, пока они в использовании. Хорошо, это звучит интересно. Но этот парень тоже смотрит на нас, да, похоже, он заметил наше присутствие, как только мы вошли. На самом деле, он был одной из аномалий в этом мире. Я приподнял бровь, бросив последний взгляд на ларек с рамином, и увидел того, в ком я узнал Тиучи. Чертов мудрец шести чаш. Я следовал за черноволосой девушкой по окраинам вселенной, когда она оставила позади разрушенную деревню. Но она вдруг перестала двигаться, оглянувшись вокруг. Ее чувства довольно остры, хотя она не заметила нас, она чувствует, что кто-то наблюдает за ней. Я думаю, это связано с одним из навыков, которые она переняла у девятихвостых, сказала Сель. И когда она это сделала, я почувствовал, как она активировала свой режим исследователя. Ну, я должен перестать наблюдать издалека и поздороваться. И с этой последней мыслью я телепортировался за ней. Поскольку она уже почувствовала, что кто-то наблюдает за ней, я просто решил начать с того, что сказал, о чем думал. Честно говоря, я больше обращал внимание на человека с рамином. Подумать только, мудрец шести чаш все это время был настоящим, сказал я ничего не подозревавший Кунайчи. Девушка внезапно отпрыгнула, услышав мой голос, готовая защищаться. Но как только она увидела меня, то сделала растерянное выражение лица. «Йо, приятно познакомиться», сказал я, помахав рукой. «Кто ты?» спросила она, подергивая бровью. «Ты когда-нибудь видела мем про Человека-паука, где они показывают друг на друга? Так вот, меня зовут Ремуру Темпест. Приятно познакомиться. Дорогой, я знаю, что технически это наш отпуск. И я знаю, что просила тебя быть непринужденным. Но не слишком ли это непринужденно, что если ты ее напугаешь, это испортит наше исследование?» спросила Сель, продолжая анализировать каждую мелочь. «Я думаю, сейчас лучше всего быть самим собой. Я буду вести себя непринужденно или официально в зависимости от ситуации. ты не единственная любопытная, знаешь ли, девушка теперь смотрела на меня с подозрением. Римуру, фамилии нет, но мое имя Каэде. Приятно познакомиться. И если ты действительно Римуру, то почему твой тон отличается от его? Спросила Каэде с растущим подозрением. Да, но если ты Римуру, то почему у тебя не голубые волосы? Меня зовут Римуру, но я не тот Римуру, как и ты, сказал я, пожимая плечами. Не напоминай мне, черт возьми, я потеряла всю свою честь в тот день, когда предала банду голубоволосых. Значит, ты реинкарнатор? Да, что ты сделал? Роб, грузовик или просто удача? Да, ответил я, кивнув. Что значит да? Все вышеперечисленные. Правда? Спросила она, широко раскрыв глаза. Как выглядел Роб, а также, что ты загадал? Быстро спросила Каэде, заинтересовавшись. Вспомнив день своей реинкарнации, я на мгновение задумался, но не смог разглядеть лица. Как я ни старался, все, что я мог вспомнить, это то, что он хотел вытащить меня и реинкарнировать как можно быстрее. Не могу вспомнить его лицо, и он. Я остановился на мгновение, вспомнив, о чем я просил, когда он позволил мне попросить о чем-то незначительном. Не дал мне никаких желаний, кроме как реинкарнировать и в качестве кого. Блин, неужели я действительно просил об этом? Если быть честным, мне не дали многого из того, что я хотел. Подумал я, вспоминая, о чем я просил. Похоже, что Каэде пытается использовать на тебе чувствительность к эмоциям и распознавание лжи девятихвостого. Должна ли я блокировать это? Спросила Сиэль, активируя ускорение мысли. Думаю, если мы это заблокируем, это только вызовет у них больше подозрений. Просто оставь это пока, а в остальном, я оставлю это на твое усмотрение. Ты что-то скрываешь, сказала она, сузив на меня глаза. Выкладывай, что ты загадал. Похоже, твой отчет не соврал. Она довольно дерзкая, действительно. Да-да, технически у меня не было желания. Просто некоторые незначительные изменения. Заметив ее недоверчивый взгляд, я решил отмахнуться. Я имею в виду, что у меня не совсем такой же детский взгляд, как у Окримуру, не так ли? Лучшая часть навыков распознавания лжи в том, что вы можете победить их, если скажете что-то, что является правдой. На мгновение сузив глаза, она разразилась смехом. Ха-ха, чувак, честно говоря, я действительно подумала, что ты попросишь, чтобы у тебя было че, правда. Мой разум иногда так глуп. Кто бы стал тратить желание буквального бога на такую глупую вещь? Каэде говорил между смехом, находя слишком забавным, что ее слова могут быть неправильно истолкованы. Вау, это почти как если бы у нее были внешние знания. Пошутил я Силь. Ша-ша-ша-ша, не ломай четвертую стену. Девушка, у вас, должно быть, действительно извращенный ум. Я сказал, используя ту же улыбку, которую выработал для общения с Юки. Каэде пожала плечами. Не моя вина, что один из моих друзей превращался в обнаженную женщину при каждом удобном случае, сказала Каэде. Ее слова напомнили мне, в каком мире я нахожусь, Наруто. Это напомнило мне, что, черт возьми, случилось с этим миром. Старая добрая деревня, скрытая в листве, вся разрушена. Когда я смотрел в этот мир, единственное, что осталось стоять в Конохе, был ларек Рамина Тиучи. Каэде стала смотреть вдаль, насвистывая при этом, без понятия. Шутки в сторону. Это была временная линия Барута. Она должна была быть уничтожена. Мне пришлось подавить желание ударить в лицо за приведенные доводы, прежде чем просто пожать плечами. Ну, не моя вселенная, не моя проблема. Я уже сделал достаточно восстановительных работ на всю жизнь. Есть чем заняться, формально я в отпуске. И что ж, это была правда. Я же не мог войти в каждую из бесконечных вселенных и решить их проблемы. Ах да, в вашей вселенной была Милим, разрушитель вашей стены. Честно говоря, сейчас я нахожусь вне своей временной линии в поисках новых навыков. Я получила временный отраран и подумываю исследовать другие не очень известные места в мире ниндзя. Ты согласен? Кроме того, у меня уже есть некоторые навыки биджу из моей временной линии. Если хочешь, можешь взять их. Нет, я справлюсь. Но я присоединюсь на некоторое время. Нужно забрать детей из мира Дреймона, пока они не уничтожили его. Бедняга не знал, во что ввязался, когда согласился работать нянькой. Но подождите, может быть, мои дети захотят домашних животных? Дреймону очень нужны были кошачьи ушки. Поэтому, когда я предложил ему их сделать, он согласился, чтобы произвести впечатление на детей. Но хотя Диабло и присматривал за ними, Он мог не слишком сдерживать их, если они сделают что-то, чего не следовало. «Дети, но разве ты не слизь?» – спросила Каэда, удивленно моргая глазами. «У вас есть сель, или, наверное, великий мудрец, она может сделать все возможным. Разве это не так, Сиэль? Мой анализ говорит, что ты на 100% прав», – игривым тоном ответила Сиэль. «Ну, по крайней мере, моя может. Я не знаю, может, ты пошла другим путем эволюции. Вау, ты так креативно подходишь к именам. Я впечатлена. И нет, я выбрала нереактивный вариант». Назвала своего повелителя мудрости Церера. «Она назвала своего повелителя мудрости в честь богини урожая», сказала Сиэль, подводя меня к ответу. «Так ты хочешь сказать, что у нее в голове фермер?» Я ответил именно теми словами, которые она ожидала услышать, что заставило ее хихикнуть. Она гордилась своим именем, поэтому замечание Каэда ее слегка раздосадовало. «Ты бы видела людей, которых я пыталась назвать сам. Старые добрые Гутмут и Мурук, абсолютные легенды. И не начинай мне рассказывать о гоблинах», — сказал я ей, когда на моем лице появилась улыбка при воспоминании о людях, которые стали всемирно известными благодаря своим произведениям. «Боже, хорошо, что мое чувство именования еще живо», — сказала она, дрожа. «Ну, скажу тебе, что Гутмут и Мурук очень гордятся своими именами. Они абсолютные легенды в Темписте. Да, я тоже назвал империю Темпест. Очень креативно, я знаю». Каэда надула губы, а потом сказала: «Боже, думаю, Таука и Близзард содрали бы с меня кожу живьем, если бы я назвала их такими именами. И кого ты обманываешь? Они монстры, назови их какашками, и они будут счастливы», — возразила Каэда. «Скажи это Винни-Пуху, хотя он был благодарен за имя, он не был счастлив от него. Не моя вина, что он был светловолосым медвежонком, который любил мед. Но теперь пусть Сель занимается именами. В общем, извращенная слизь». «Извращенная?» – спросил я, хотя я не мог отрицать, что когда я впервые перевоплотился, мой разум был в сточной канаве, все в основном изменилось к тому времени, когда прошел первый год. «Давай притворимся, что ты никогда не использовал свое полиморфное тело для чего-нибудь непристойного и сменим тему», — сказала Каэда с осуждающим взглядом. «Ах, это, ну, ты поймешь, когда у тебя появится любимый человек. К тому же быть отцом очень весело. Воспитание инсектаров и работа учителем — это то, что заставило меня захотеть иметь собственных детей. Черт, я даже усыновил Зигеона и Силк», — сказал я, начав рассказывать некоторые случайные истории из тех времен, когда инсектары еще были в своей форме насекомых. Я продолжал двигаться вместе с Каэда к следующему пункту назначения. По пути она предложила устроить гонку без использования пространственных или временных навыков. Так что пока Каэда была покрыта голубым плащом из чакры с оранжевыми пятнами и летела, используя 7 крыльев насекомого, летая так быстро, как только могла, над деревьями, я покрылся черным светом и молниеносно перепрыгивал с места на место, держась на близком расстоянии. «Эй, Сиэль, ты все это понимаешь?» – спросил я, глядя на мчащуюся со значительной скоростью человека надо мной. «Я понимаю», – она ответила, продолжая делать сотни мысленных заметок. «Так куда мы, собственно, идем? Мы собираемся поймать их всех», – сказала Каэда, напевая тему про покемонов. «Я вижу, профессор Аук хорошо тебя научил. Я хочу быть самой лучшей, как никто никогда не был. Поймать их, вот мое настоящее испытание. Тренировать их, вот мое дело», — пела Каэда. «Я буду путешествовать по всей земле, искать далеко и широко. Научу Биджу понимать силу, что внутри», — продолжил я ее песню. «Покемоны», — сказали мы оба. «Ха-ха, неплохо для извращенной слизи», — сказала она с небольшим смешком. «Неплохо для голубоволосой предательницы банды», — ответил я. «О, мы здесь», — сказала Каэда, увидев деревню, спрятанную в облаках, на вершине большой горы. Проигнорировав мой комментарий: «Ты эту уничтожишь? Чего ты хочешь?» — спросила она, раскрывая руки. «Подожди здесь немного, Заварда», — закричала Каэда, остановив время. «Забавно, но я слышу это не в первый раз. Гай Кримсон украл это первым», — сказал Римуру, совершенно не обращая внимания на застывшее время. «Почему я не удивлена?» — раздраженно сказала Каэда. «Я наблюдал, как Каэда вошла в деревню и активировала навык, который создал вокруг нее странные темные вихри. Но вихри исчезли, как и присутствие внутри него. Поглощение 8 хвостов. Обжорство?» — спросил я, узнав навык. «Не совсем», — Однако он работает по тем же принципам. Это можно считать просто разновидностью обжорства. «Хей, я вернулась», — сказала Каэда, телепортировавшись рядом со мной, и снова запустила время по течению. «Хей, приятно видеть, что мои речевые обороты улавливаются». Лицо Каэда дернулось. «И это все, сколько у тебя осталось питомцев, то есть биджу?» — спросил я. «4. Двуххвостый кот. 4. Хохвостатый херузин, то есть обезьяна. 5. Хвостатый конь, я не знаю, что это такое. И 6. Хвостатый слизень. Честно говоря, я знаю, где они, потому что мои навыки биджу, телепатия и все такое, но просто так надоедает ходить за ними. Разве у тебя нет способа телепортироваться к ним?» — спросил я, поскольку решение было таким простым. «И что в этом веселого?» — спросила Каэда, как будто она только что не жаловалась, что это хлопотно. «Ты можешь сказать ничего личного, малыш, прежде чем съесть их. Слово поглотить, я не извращенная слизь вроде тебя, которая телепортируется за кем-то и съедает его», — сказала Каэда с дразнящей ухмылкой. «Она действительно зациклена на извращенцах, не так ли?» — подумал я, прежде чем спросить. «Так это ситуация с поездкой по дороге или ситуация с ускоренным прохождением? Ни то, ни другое. Я недавно обнаружила одну вещь в связи со всем этим испытанием в Канахе. Позволять подчиненным делать за тебя что-то, это круто в определенном смысле», — сказала Каэда. «И как я мог не понять этого, будучи сам королем Темписта? Эй, вы двое, помогите мне с этим. И еще, встаньте», — воскликнула Каэда, прежде чем ее тень замерцала, и появились девушка-кошка, девушка-зайчик и тень, похожая на некоего утка-волосоваема. «Вы звали, миледи?» — спросила тень. «В чем помощь?» — спросила девушка-кошка. А девочка-зайчик просто наклонила голову и молчала. Но узнав навык и знакомое слово для его активации, я сказал: «Девушка, да вы просто полны сюрпризов, не так ли? У тебя куча необычных навыков. Ну что ж, хватит тратить время впустую. Это займет вечность, если я позволю этому продолжаться». Я щелкнул пальцами, перенося всех перед гигантским песчаным енотом. «Я покажу вам, как это делается», — сказал я, когда в моей руке появился знакомый покебол, созданный с помощью исток создания. «Ладно, так, у меня уже есть этот, тупица», — сказала Каэда с мертвенным выражением лица. «Я сказал, что собираюсь поймать несколько покемонов, то есть питомцев, для своих детей, тупица», — ответил я с легким раздражением, переодеваясь в костюм тренера покемонов. «Конечно», — сказала Каэда, прежде чем повернуться к своим подчиненным. «Эй, пока этот тупица будет охотиться за енотом, вы двое можете взять на себя 6 хвостов, а Идра займется обезьяной?» — спросила Каэда, перестав обращать на него внимание. Шукаку повернулся, услышав позади себя голоса, и тут же получил по лицу покебол. Покебол, который Сель придумала прямо на месте, мог захватывать цель как в пространстве, так и во времени, эффективно действуя как временная и пространственная тюрьма. Енот исчез во вспышке красного света, а покебол упал на землю. «Встряхнуть 3 раза, прежде чем выпустить маленький бзинь. Надо поймать их всех», — сказал я Каэда. «Я тоже могу это сделать. Знаешь», — Каэда сделала несколько странных печатей в воздухе и создала покебол. «Похоже, у нее есть навык созидания, вдохновленный греческим богом кузнечного дела Гефестом. Однако он еще не достиг уровня творения. Она выгравировала на нем печати и выбросила его. Скучная штука», — сказала Каэда, перематывая время на шаре, чтобы стереть его из существования. А так как ее отношение к происходящему с момента нашего знакомства стало действовать мне на нервы, я отшутился. «Позвони мне, когда создашь свою собственную вселенную. Малыш, тот простой факт, что ты должна отправиться на поиски покемона, означает, что ты не можешь создать биджу из своего воображения. Ну, я пока не могу их создать, потому что я не могу создавать живых существ, но я недалеко от этого. И еще, ты создал вселенную, тогда это должна быть вселенная только для женщин, потому что ты извращенец». Каэда улыбнулась в ответ, довольная тем, что рассердила меня. «Когда-нибудь слышала о том, что тот, кто чует, тот и делает? Я думаю, единственный извращенец здесь – это ты, поскольку быть извращенцем – это все, о чем ты можешь думать», — сказал я, потирая висок. «Сель, ты сказала, что у этого человека есть что-то интересное. Стоит ли просто бросить ее в пространственную тюрьму на несколько часов, просто не обращая внимания? Мы здесь, чтобы учиться», — С таким же успехом можно проанализировать хвостатых зверей, пока мы здесь. Ох, знаменитая нет, да, но дело в том, что я никогда не утверждала, что не являюсь таковой, сказала Каэда, принимая обвинение. Черт, ты меня раскусила, сказал я, подняв руки в знак капитуляции. Каэда ухмыльнулась и повернулась к нам спиной. Так, теперь вы три идите, она щелкнула пальцами, телепортируя их к Биджу. Хихи, тот простой факт, что они не справились с работой во время нашего спора, означает, что у меня лучшие подчиненные. Старый добрый Диабло в мгновение ока собрал бы всех Биджу. И кстати об этом, я щелкнул пальцами, оставив Каэда кричать неизвестно кому. Простите, вы сравниваете милого зайчика, кошечку и одну единственную тень с первородным демоном, что ты курил, прежде чем прийти сюда, но ее встретило лишь небытие. Однако я не забыл оставить после себя последнюю записку. Стань лучше. Используя навыки, которым меня научил легенды Арсиус, я прокрался за каждым из Биджу и бросил покебол, поймав его в мгновение ока, а затем переместился к следующему. Я действовал максимально эффективно, быстро переходя от одного к другому. Я ловил их еще до того, как они успевали повернуться. А когда я закончил, то вернулся и увидел сцену прямо из драмы. Девочка-кошка и девочка-зайчик плакали на руках у Каэды, спрашивая, не было ли у них неудач. Я исчез буквально на несколько секунд. Что, черт возьми, случилось? Похоже, их неудача в поимке Биджуда вас очень сильно повлияла на них. Я имею в виду, я не ожидал, что это превратится в мыльную оперу. Я думал, что в худшем случае Каэда просто разозлится. Представьте, как бы чувствовал себя Диабло, если бы он провалил миссию, на которую вы его послали. Черт, я просто продолжал смотреть на развивающуюся драму с неловким выражением лица, одной рукой почесывая волосы. Ты создала копию Биджу? Да, она была завершена в тот момент, когда их поймали. Должны ли мы просто выпустить их и позволить им поймать их, или я должен просто дать им покебалы? Мне жаль их двоих, но пока я разговаривал с Сель, я увидел, что Каэда заметила меня. Эй, сказал Римуру немного неловким тоном. «Таука, дай мне секунду, пожалуйста». Она позволила девушке-кошке, которую, как я теперь знал, звали Таука, немного отойти в сторону, прежде чем зарядить ее кучей умений. Вау, отличная работа Римуру. Она буквально только что активировала столько навыков сразу, и мы видим их так близко, сказала Сель, когда активировался ее режим исследователя. Сель, подумал я, пытаясь сказать ей, чтобы она была серьезной. Глядя на удар, медленно движущийся в его сторону, я на мгновение задумался. «Эй, Сель, как думаешь, если я позволю ей ударить, это всех успокоит? Это точно поможет. Уклонение, вероятно, разозлит их еще больше. Сель, что я для тебя делаю? Было бы проще, если бы мы просто пошли к метеориту и ушли. Мы могли бы, но я многому учусь. Этот человек действительно аномалия», сказала Сель слегка умоляющим тоном. «Давай просто покончим с этим». Бросив последний взгляд на движущийся к нему кулак, он мысленно пожал плечами. «Просто расплескаемся». И как только кулак Каэда соединился, раздался громкий всплеск, когда я заставил свое тело взорваться. Фрагменты меня разбросало по всей округе. И пока я лежал на земле, я продолжал разговаривать с Сель. «Как ты думаешь, как Дреймон справляется с детьми?» «Не очень, да, так плохо. Что делает Диабло? Эй, как насчет того, чтобы передать покебалы двум слугам? Меняешь тему? Да, конечно, давай. Также, парень пытается поставить какие-то печати в твоем теле. И похоже, что это розыгрыш. Веди себя так, будто это наркотики, и скажи им нет. Конечно, дай мне минутку, чтобы отключить их. Хорошо, я оставлю это тебе. Но даже Сиель уже начала раздражаться, и она решила ответить огнем на огонь. С каждой отключенной печатью она накладывала одну с таким же эффектом на Каэда. Сель, снова подумал я, заметив ее действия, но потом решил проигнорировать их. Просто дай им покебалы. Внезапно в руках Близзард, девочки-зайчика и Тауки появилось несколько покебалов с последними Биджу, которые были нужны Каэда. Затем позади них появились гигантские надписи «Хорошая работа». «Вы сделали это». Лучшие слуги и конфетти начали падать вокруг, а я телепортировался вдоль линии, держа в руках свой собственный знак, оставляя повсюду фальшивые тела. В то же время, Каэда была покрыта слоем клоунского грима и сотнями розыгрышей, готовых к активации. Но, как и в случае с восемь хвостами, маленький черный вихрь покрыл ее тело, поглотив все печати розыгрышей. «Так-так-так, Баншо Тянин». Кайда подняла руку и использовала свою притягательную силу, чтобы собрать разбрызганное поддельное тело в склизкий шар, который упал на землю перед ней. Таука проигнорировала знаки и конфетти, а Близард подошла к слизистому шару и указала на него. «Хел, повелитель льда», — сказала она, и как только слова покинули ее рот, сгусток слизи застыл. «Глупая слизь, которая заставила нас выглядеть глупо и использовала глупые знаки, чтобы еще больше раздражать нас. Глупый, глупый, глупый», — сказала Близард, прежде чем лед разлетелся на куски. «Клянусь, всем, кто передо мной, нужно обратиться к психотерапевту», — подумал я, продолжая размахивать знаком хорошей работы, глядя на происходящее передо мной. «Уже достаточно?» — спросил я, глядя на провалившийся лед. «Хамф», — сказала Близард, отвернувшись. «Слушай, я не понимал, что это так важно для всех здесь, но не нужно быть таким агрессивным», — сказал Римуру, заставляя знак исчезнуть. «О, нет, нет, нет, ты заставил плакать моих подчиненных и хочешь, чтобы разум был на твоей стороне? Помечтай», — сказала Кайда очень раздраженным тоном. «Я просто пытался эффективно использовать время. Если она будет все время убивать, ее убьет какой-нибудь случайный молодой мастер. Слушай, ты начала это. У меня сейчас каникулы, поэтому я стараюсь быть спокойным. Но если ты будешь продолжать провоцировать всех, с кем сталкиваешься, однажды может наступить момент, когда ты спутаешься с кем-то, с кем не следовало. И двум твоим подчиненным, возможно, придется заплатить цену, чтобы спасти тебя. Послушай совета этого старика». «Нет», — сказал Римуру, начиная одну из своих отцовских лекций. «Заткнись, я не виновата, что ты реинкарнатор, у которого чувство юмора меньше, чем у камня. И я могу умереть, но их это не тронет. Поверь в меня, если бы я боялся смерти, то у меня не было бы Эшборна». Кайда скрестила руки, снова посмотрев на меня раздраженным взглядом. «Дети, я прав, хотя, думаю, мои ведут себя лучше. Технически ей уже за 30. Правда, то же самое, наверное. Ты только что подумал что-то очень грубое, не так ли?» — спросила Кайда, демонстрируя признаки пробуждения навыка «Женская интуиция». «Теперь мне действительно хочется ударить ее по лицу», — подумал я, услышав ее сердитый голос. «Опять ты говоришь о мне, а сам постоянно думаешь о чем-то грубом. Что ж, лицемерие», — сказала Кайда, ее голос стал немного серьезнее. «Я никогда не утверждал, что я не такой», — сказал я, используя ее собственные слова против нее. «Слишком поздно, я уже использовала это», — сказала Кайда. «Итак, что осталось на повестке дня?» «Биджу уже есть», — я сказал, игнорируя ее последние слова и просто меняя тему. «Ты извинишься перед моими подчиненными и убираешься к черту из моего мира», — сказала Кайда, все еще скрещивая руки. «Я уже сделал это», — сказал я, указывая на знаки хорошей работы. «Я сказала, извинись, кто ты? Ненавистник интернета, который может использовать только письменные слова. Главное, это мысль. Я использовал конфетти и все такое. Я сказал, прежде чем телепортироваться рядом с двумя подчиненными. Они не дети. Таука была бессмертной кошкой, которая жила дольше, чем ваш собственный мир», — сказала она, готовая вскочить, чтобы защитить их. «Таука, Близард, прости за это. Меня заносит, когда я остаюсь наедине с Сель», — сказал я, вспомнив наши преступления против жизни во время медового месяца. «Я достал морковный торт и тарелку суши из своего мира пустоты, прежде чем отдать их им. Шуна приготовила это для меня, так что это должна быть лучшая еда, которую вы все пробовали». Отдав им еду, я повернулся и начал уходить. «Пойдем проверим тот метеорит. Ты уже получила кучу информации от этого удара, не так ли? До встречи. Не играй со случайными космическими камнями. Они могут быть опасны», — сказал я им вскользь. «Знаешь, есть некоторые вещи, которые я до сих пор не могу проанализировать от нее. Люблю тебя», — Сель сказала, прежде чем телепортироваться, и я мог только вздохнуть. «Хм, я действительно хочу увидеть космический камень», — пробормотал я вслух, начав смотреть в определенном направлении. «О, хорошо», — сказала Кайда, создавая зеркало с помощью Гефеста. «Как легко ты можешь выбраться из этого мира?» — спросил я, думая о монстре в метеорите, и обернулся, прежде чем поднять бровь. «Просто из любопытства. Что там с большим зеркалом?» «Я бы сказала, почти сразу», — ответила Кайда на мой первый вопрос, полностью игнорируя созданное ею зеркало и вопрос о нем. И после того, как Кайда бросила на них взгляд, Таука и Близзард погрузились в тень вокруг нее. «Хочешь увидеть космический камень?» – спросил я, готовясь телепортироваться в направлении метеорита. «Космический камень? Да, это метеорит в том направлении. Внутри него есть кое-что интересное. Судя по тому беспорядку, который ты оставила в Канахе, думаю, это тебе по вкусу», — сказал я, указывая вдаль. «Я не оставляла никакого беспорядка, даже беспорядок был стерт», — с гордостью сказала Каэде, а затем добавила: «Но, конечно, я думаю, что может пойти не так весело. Может быть, тебе удастся перекусить космическим камнем лучше, чем Биджу, говорю тебе», — сказал я, щелкнув пальцами и телепортировав нас в Хашигакуре. «Ты был бы ужасным исследователем, постоянно телепортируясь. Ладно, встретимся здесь, повеселись». Я щелкнул пальцами и телепортировал Каида обратно в то место, где мы стояли раньше. Я оглядел всех шокированных стражников, которые приготовились к бою, а затем щелкнул пальцами. Вся деревня погрузилась в глубокий сон на земле. Может быть, им не стоит быть здесь. Пусть идут в Канаху. Я просто приведу их обратно, когда мы закончим. И, со звуком очередного щелчка, все они были телепортированы в разрушенную деревню. Когда все закончатся, я просто верну их обратно, как будто ничего не произошло. Теперь, когда у меня была минутка покоя, я решил уделить время полному анализу Биджу и их структур. И после того, как я впитал и скопировал их навыки, я просто отпустил их обратно в дикую природу, где я их нашел. Они какие-то слишком хрупкие. Они могут случайно сильно пострадать, если Фафнер и Хамура решат поиграть с ними. Лучше сделать новых. Я думаю, Терри понравится, если мы сделаем маленького дракона. Она их очень любит, ну, большинство детей любит драконов, — Сиэль сказала счастливым тоном.